поскольку безотказно работал за вольно-наемного начальника, и статьей. Ну что такое мошенничество и мошенник по сравнению с тем контингентом врагов народа, среди которых протекала жизнь и деятельность, в общем, приятного во всех отношениях Руфуса?